«Стой, не убей!» Не успел я договорить, как споткнулся и упал с дерева. При падении я довольно сильно ударился. К счастью, был не сильно высоко на дереве и успел сгруппироваться. Осмотревшись, я понял, что была еще глубокая ночь, мои вещи были там, где я их и оставил, все было тихо. По моему лбу и спине стекал холодный пот, руки дрожали. Забравшись на свое прежнее место, я вновь уснул. На этот раз мне снился довольно стандартный в последнее время кошмар, связанный с сегодняшней охотой, только теперь меня еще сильнее трясло при виде псевдо-меня. Он словно излучал какую-то неведанную мне ауру, что заставляло трястись коленки. На следующий день после плотного завтрака я вновь отправился на охоту, мои резервы магии были восстановлены, так что я был в полной боевой готовности. Если не учитывать того факта, что морально я был очень вымотан из-за двух странных кошмаров подряд, но сейчас было не время думать о них, необходимо сделать все, чтобы пройти проверку возможностей. Первыми моими жертвами были снова пауки, так как они были довольно простыми противниками, даже когда находились в группе. К тому же их осталось чуть больше половины, так что их можно добить до сотни за сегодняшнее утро. Так и получилось, что около полудня я убил сотого своего паука и сложил его внутренности в банке и сложил в холодильную камеру. Вымотан я вновь был довольно сильно, так что сделал перерыв на час и отдохнул. Положительным был тот факт, что я почти избавился от ненужных мыслей по поводу своих кошмаров. Сразу после отдыха я отправился за красноглазым тритоном, так как их все еще надо было убить 9 штук. Бой прошел удачнее, чем вчера, у меня получилось разорвать заднюю часть его тела, после чего добил его с помощью молниевого шока. На радостях я пошел за еще одним вожаком, но второй бой был тяжелее предыдущего, тритон смог практически полностью уклониться от моей атаки, так что пришлось попрыгать вокруг него и направить около десятка гнева молнии в него, пока он не потерял свою шокирующую, для вида подвижности. Я не смог вновь использовать молниевый шок, добив его. Видно, второй был довольно сильным представителем своего вида и приближался к уровню истинного вожака. После второго вожака я был довольно сильно вымотан, но было только 3 часа, а убить надо еще слишком много монстров. Передохнув и восстановив немного свою энергию, я отправился, как и вчера, на поиски аллигаторов, бороться с зеленокожими змеями. Я собирался только завтра, все же они довольно грозные противники. Я шел по направлению к берегу озера, так как там аллигаторов больше всего, но неожиданно почувствовал мощную ауру за моей спиной. Почти рефлекторно я подпрыгнул вверх, подкрепляя себе воздушным рывком. В полете я обернулся и увидел, как с грохотом в то место, где я только что был, ударилась зеленокожая змея. При этом она была явно сильнее, чем описывалось в справочнике. Она прошла эволюцию и стала младшим вожаком. Черт, как так угораздило. Змея быстро пришла в себя после удара и быстро изогнулась, преследуя меня. Используя остаточную энергию от воздушного рывка, я оттолкнулся от пасти змеи и приземлился на ветку соседнего дерева. Сразу после я отпрыгнул еще дальше, быстро снял холодильную камеру и еще одним рывком переместился в бок, ближе к змее, но дольше от камеры. Я не могу позволить ей пострадать. Если она пострадает и то, что находится в ней, испортится, то мне придется начать все сначала, я точно не успею. Змея же тем временем пришла в себя от мощного потока ветра в ее пасти, найдя меня, кинулась ко мне. К тому времени я уже пару раз использовал ветряной рывок и оказался в противоположной стороне от холодильной камеры. Змея неслась на меня, я же остановился на месте и составил сразу 2 заклинания гнев молнии. Это было тяжелее, чем молниевый шок, но пока я прыгал, а змея приходила в себя, у меня было достаточно времени для этого. 2 гнева молнии, усиленных почти в 3 раза, направились в глаза змеи. Мне от нее нужны только ядовитые железы, все остальное можно уничтожить. Змея, увидев, что я выпустил магию, попробовала увернуться, но было слишком поздно. 2 заклинания попали в ее глаза и сожгли их. Все же гнев молнии, усиленный в 3 раза, довольно мощное заклинание, а глаза змеи можно считать ее слабым местом, но расслабляться было рано. Даже такая магия при попадании в глаза не сможет убить зеленокожую змею уровня вожака стаи. Змея рухнула на землю рядом со мной, я же использовал воздушный рывок и отскочил от нее, после чего, используя шаг ветра, обежал еще дальше. Змее не обязательно зрение для следования за противником, как многим другим зверям. Она медленно пришла в себя и вновь бросилась в мою сторону. К тому моменту я был довольно далеко и уже подготовил вихрь лезвий ветра, так что, подгадав момент, я использовал заклинание прямо посреди змей. Змея не могла сопротивляться такому заклинанию и была легко разорвана на мелкие куски, так что только голова осталась более или менее целой, отлетев в мою сторону. Однако это заклинание далось мне тяжелее, чем предыдущее, так как я тратил много сил на контроль над ним. Мне необходимо было защитить голову змеи от магии, чтобы не повредить ядовитые железы. После этой битвы я был еще сильнее истощен. Если такие змеи будут попадаться часто, я могу и не справиться с заданием. Оставшуюся часть дня я решил все же поохотиться на аллигаторов. После небольшого отдыха, всего я убил еще 10, осталось 30, вполне выполнимое число. Ночью снился очередной стандартный кошмар, связанный с охотой. На третий день я решил окончательно разобраться с аллигаторами, дабы потом сконцентрироваться на более сильных монстрах. До 4 часов вечера были убиты все оставшиеся монстры. Это было довольно сложно, после этого я был еще сильнее истощен, усталость за 2 прошедших дня накладывалась на этот. А монстров убить надо было еще много. По этой причине я пошел на поиски зеленокожих змей, но по пути наткнулся на красноглазого тритона. Что сказать, ему сильно не повезло, его смерть была быстрой и болезненной, а заодно и одной из самых легких для меня. Слишком тупой попался, наверное, или просто слишком молодой, не знаю. До конца дня погибло еще 2 змеи, так что я считаю это неплохой охотой, но вот усталость от этого была огромна. Я буквально валился с ног после сегодняшнего дня. Однако пользоваться случаем надо. Вечером я занимался культивированием. К моему глубокому удивлению, получилось довольно легко подчинить 27-ю звезду молнии. Неужели такая охота имеет такой эффект на культивирование? В 4-й день я был нацелен на убийство змеи и также планировал убить парочку тритонов. Их всего осталось 6 на 4 дня. Считая этот, должен успеть. Улов 4-го дня был таков. Как и планировалось, 2 тритона и 5 змей, но усталость стала еще больше. За ночь, учитывая постоянные кошмары, где был псевдо-я, который умел наводить ужас, я восстановиться полностью не успевал, так что с каждым днем становилось все тяжелее и тяжелее. 5-й день был аналогичен 4-му, за исключением того, что смог убить 6 змей, осталось всего 12 на 2 дня. Почему я убивал так мало монстров по сравнению с первыми днями? Ну, во-первых, сами монстры были сильнее, среди змей пару раз попадались младшие вожаки. Во-вторых, я был один и мог их победить только благодаря своим навыкам ближнего боя и двум врожденным почти малым духовным семенам. В-третьих, после каждой битвы я довольно долго восстанавливался, чтобы участвовать в новой. 6-й день прошел также без особых происшествий, мне удалось убить еще 2 красноглазых тритонов, полностью выполнив план, но, к сожалению, убил всего 4 змеи. К вечеру, я еле стоял на ногах, но все равно решил заняться культивированием. Я чувствовал, что могу культивировать раза 2 или даже 4 быстрее, чем обычно. Однако и сил это пожирало много, но эффект. Я смог подчинить 28-ю звезду молнии. Последний 7-й день, уверенность в моей удаче была довольно высокой, так как необходимо было убить всего каких-то 8 жалких змеек. Однако не стоит забывать, что это звери высшие слуги на грани с низкими вожаками. К счастью, я нашел в себе силы и справился с поставленной задачей. Когда на куски разорвалась последняя змея, благодаря вихрю лезвий ветра, я испытал невероятное моральное удовлетворение и облегчение. Я справился. Эта змея была довольно сильной и почти преобразилась в шипастую змею. Победа над ней мне далась очень сложно, но я справился. Наградой за мои труды была душа этой змеи, которую я быстренько поместил в соответствующий сосуд. Всего за эту неделю я смог окончательно заполнить все свои сосуды душ. Общая минимальная их стоимость порядка 30 миллионов юаней. Этого мне вполне хватит на дешевый пространственный браслет на 5 кубометров, особенно если добавить те 3 миллиона, что были у меня до этого. Пространственный браслет – это невероятная нужная вещь, которая позволяет избавиться от ненужных сумок, что для меня очень важно. К тому же внутри браслета время замедляется и еда может храниться дольше. Если кто-то считает, что я слишком быстро получил такую сумму, то должны учесть, что далеко не все охотники занимаются сбором душ, к тому же они выпадают очень редко. Если бы я не занимался таким массовым убийством, то навряд ли смог найти столько цельных душ. Глава 50. Проверка решимости. Когда я убил последнюю змею, было примерно около 7 часов вечера. Несмотря на усталость, я направился к тому старику. Дорогу к его дому я помнил смутно, но внутренне чувствовал, куда надо идти. В отличие от географического кретина Моффана, я свободно ориентируюсь на любой местности. Проблемой было то, что я не то что не мылся все это время, даже одежду не менял. Мыться было особо некогда, да и озеро чистым и безопасным не назовешь, а одежду я запасную один комплект, который планировал переодеться уже в городе. Будь у меня пространственный браслет, все было бы по-другому, я мог бы носить несколько сменных одежд. Так вот, шел я, значит, по улицам города, в порванной местами одежде, весь в запекшейся крови монстров, да еще и воняю как не знаю кто, а за спиной огромная холодильная камера с рюкзаком. Одним словом, картина маслом. Повезло еще, что был вечер и на улицах, что рядом с его домом мало народу. Добрался до дома старика примерно часам к 8, остановился у ворот и постучал. Ждал долго, минуты 3, потом снова постучал, но в ответ снова была тишина. Лишь после 3-го стука я нашел звонок и позвонил в него. Спустя минуту старик открыл мне дверь. «Я ждал тебя», — сухо сказал он, а после добавил, осмотрев с ног до головы. «Видно, ты и правда старался выполнить мое задание, а смог ли?» «Смог, великий мастер», — сказал я, поклонившись, несмотря на боль во всем теле от различных ушибов и усталости. «Тогда проходи внутрь и докажи это делом», — сказал он, возвращаясь в дом. Я последовал за ними. «Вот здесь все органы, что я собрал», — сказал я, когда мы вошли на кухню, ставя перед стариком холодильную камеру. «Хорошо, я проверю все, ты пока можешь выпить чаю», — сказал он, подавая мне чашку. Взяв ее, я сел за стол и стал наблюдать за тем, как старик достает и осматривает банки с органами одну за другой. На самом деле все они еле влезли в камеру, так как органы монстров намного больше обычных зверей. Думаю, у старика уйдет около получаса, чтобы во всем разобраться. Я же тем временем сделал первый глоток чая. Он был очень горячим, я чуть не обжегся, но как только он полился по модему горлу, я почувствовал прилив сил, а боль по всему телу спала, заменяясь расслабляющим теплом. Конечно, эффект был невеликим, но заметным. Сделав еще один глоток, я почувствовал, как мои ушибы и ссадины постепенно начали проходить. Так я и сидел, попивая чай, в общей сложности выпил 3 чашки, прежде чем старик закончил. К моему удивлению, он работал быстро, а также позволил мне выпить еще чаю, чему я очень обрадовался. «Молодец, ты справился с заданием», — сказал старик, когда разобрал все банки. «Теперь настало время последнего испытания, которое ты начнешь выполнять немедленно». «Слушаюсь, великий мастер, но разрешите мне сменить одежду и снять комнату, чтобы помыться», — сказал я со смирением, поклонившись. «Нет, твой внешний вид идеально походит для проверки решимости», — уверенно сказал старик, кивнув головой. «У меня по спине пробежали мурашки, я уже догадывался о том, что будет за проверка решимости. Нет, я был почти уверен в этом. Я готов, великий мастер». Хоть внутри меня все сжалось, я потерял большую часть своей решимости из-за кошмаров, но я сделать все, чтобы получить силу, иначе все может обернуться очень плачевно. «Слушай внимательно», — спокойно сказал старик. «Ты пойдешь в самый неблагоприятный район Хучжоу, с твоим видом ты легко привлечешь внимание. Посветишь дорогими вещами, они же у тебя есть?» Слегка поднял бровь старик, посмотрев на меня. «Да, великий мастер», — смиренно сказал я, уже зная, что он ответит мне. «После того, как одна из банд прижмут тебя к стенке и попытаются ограбить, ты должен будешь убить их. В качестве доказательства принесешь их глаза», — уверенно сказал старик, беря кружку чая. «Остальные вещи можешь оставить здесь». «Слушаюсь, великий мастер, сегодня же я предоставлю вам их глаза», — сказал я, пытаясь выглядеть как можно увереннее, что давалось мне с довольно большим трудом, а сердце нервно колотилось в моей груди, стремясь выпрыгнуть из моей груди. «Смогу ли я это сделать?» «Ступай», — коротко сказал он мне, махнув рукой. Я, оставив большинство вещей, взяв лишь телефон и спрятав под одеждой кинжал, и пошел в северную окраину города, что славилось своими преступниками. По ночам там было весьма и весьма опасно. Район и правда был не очень, везде были старые и покореженные дома, много узких улочек, а людей почти не было. Идей, как привлечь к себе внимание, было немного. С тяжестью на сердце и глубоко задумавшись, я стал бродить туда-сюда, уткнувшись в телефоном. Спустя около часа блужданий меня дернули за плеча, затащили в переулок и ударили об стенку. От этих действий я пришел в себя и мгновенно спрятал телефон в карман. Передо мной стояли два накачанных парня, лет по 20, ничего примечательного в них не было, только смотрели они на меня со злобой и жаждой наживы. Видя это, я протяжно вздохнул, их мне сейчас предстоит безжалостно убить. Да, хватит вздыхать, а, ну, быстро отдал телефон и вывернул карманы, прикрикнул тот, кто прижал меня к стене. Да, ладно, не юн, отпусти его, он и так побит кем-то, к тому же от него воняет, сказал второй, что стоял немного поодаль. Успокойся, не кунь, если бы его кто уже ограбил, то забрали бы мобилу, видно, его просто побили, ответил первый. Я же стоял со слегка погрустневшим выражением лица, это их мне надо убить, конечно, они не лучшие представители человечества, но далеко и не худшие, есть много людей хуже них и намного. Я же собрался отобрать их жизнь, просто ради того, чтобы получить шанс обрести силу. Каким ужасным человеком тогда буду являться я? Ребят, а зачем вы, собственно, решили меня ограбить? Неожиданно даже для самого себя спросил я, мне почему-то захотелось узнать о них перед тем, как убить. Ты, что с дуба рухнул такие вопросы задавать? Рявкнул первый, ударив меня в живот. Естественно, огромного вреда он мне нанести не мог, однако я все же сделал вид, что мне больно. Разница даже между обычным тренированным человеком и таким магом, как я, довольно велика. Черт, а ты не прост, ха, но все равно даже не пытайся сопротивляться, гони все, что есть, сказал первый, стряхивая руку, который только что бил меня. Я отдам, если скажите зачем. Спокойно, даже слегка печальным голосом спросил я, выпрямляясь, мне правда стало это интересно, зачем они хотят меня ограбить. Может, тогда я пойму, зачем хочу их убить. Ах ты, первый уже занес руку для повторного удара, но второй остановил его. Как зачем, чтобы были деньги кадрить девчонок? Усмехнулся он. Да уж, ребята, возможно, если вы сказали, что ищите деньги стать магами, я бы вам даже подогнал денег, а так извините. Ясно, уныло сказал я и врезал первому в живот. От удара он отлетел к противоположной стене, врезался в нее и потерял сознание. Как-никак я маг среднего уровня, при этом имею неплохую физическую форму и неплохо закаленное тело. Ты, заикался второй. Я же отправил его вслед за первым ударом ноги. Как жаль, но на этом мы закончим разговор. Снова вздохнул я, наблюдая, как и второй отключается. Взвалив их на спину, я пошел, петляя темными переулками, к выходу с безопасной зоны. Мне не надо, чтобы меня искала полиция. По пути я собирал свою волю в кулак, но так и не мог решиться вновь отнять невинную человеческую жизнь. Они мне ничего не сделали, а я лишаю их всего. Да хоть какими они были бы людьми, пока они не угрожают мне, моим близким, особенно Синьюнер, или просто миру, то я думаю, людей не стоит убивать. Однако сейчас я должен убить, чтобы получить возможность стать учеником того старика. Я не думаю, что это как в тех историях, где главному герою сказали убить кого-то, но смотрит за ним. Нет, старик скорее всего следит, но не как в тех историях, чтобы убедиться, что я не смогу убить невинных, а как раз наоборот. В этом я уверен. Он слишком серьезен, да и его метод борьбы с монстрами: попади в плохие руки, старик тут же погибнет. Еще из Ранобы я знаю, власть в этом мире стремится уничтожить все, что представляет ей угрозу. Спустя полчаса я был уже довольно глубоко в джунглях. Помимо кинжалов у меня с собой также была приманка, чтобы замести следы. Да, жаль ее так тратить, полезная вещь, но ради такого дела можно. Положив обоих на землю, я достал кинжал и приготовился нанести удар прямо в сердце, мгновенно убив того, но моя рука задрожала, не в силах этого сделать. «Кто он тебе? Чего ты боишься? Он лишь ступенька к твоему величию», — раздался у меня в голове голос, от которого вся спина покрылась мурашками. Это был голос псевдо-меня. «Я что, с ума схожу? Ладно во сне, но так наиву? Я что, совсем с ума сошел или старик что-то в чай намешал, и теперь у меня не то глюки, не то я лежу у него в отрубе? Кто ты?» — крикнул я, продолжая смотреть на грудь того, кого собирался убить, держа в руке кинжал. Этот вопрос я хотел задать давно, но во сне никак не мог, а сейчас мне надо было отвлечься, чтобы решиться. Я сам не знаю, но я взял себе имя, по которому ты можешь меня называть. Усмехнулся он у меня в голове. Зови меня Асура. Что? Что это ты еще за имя взял? — спросил я его слегка обескураженно. Не имеет значения, оно мне нравится, — спокойно сказал он. Главное сейчас их смерть. Я помогу тебе, не волнуйся так, знай, они лишь одни из тысяч тех, кого надо перешагнуть и идти дальше, чтобы достичь своей цели. Этот мир жесток и милосердная неженка, как ты, не сможет взойти на его вершину. Что? Не успел сказать я, как моя рука, что держала кинжал, начала опускаться вниз. Я же постарался ее остановить, задержав кинжал у самой груди, почти касаясь человека. Сопротивляешься? Разве ты не хочешь силы? Разве ты не хочешь стать сильнейшим и закрыть собою небеса? Разве ты не настолько тщеславный? Тогда почему я этого хочу? Я чувствую, что мы с тобой одно и то же. У нас общие мысли и стремления, просто ты не готов идти по выбранному собой уже пути. Говорил псевдо-я. Нет, асура у меня в голове. Нет, ты не прав. Я просто хочу иметь силу, чтобы ко мне боялись лезть, и я мог жить в свое удовольствие, а также защити своих близких. Возразил я ему. Неужели все так просто? Усмехнулся асура, после чего замолчал. Рука также перестала стремиться к груди. Я опустил руку с кинжалом и глубоко задумался. Стать самым сильным? Да, звучит довольно весело. Тогда я точно смогу и защитить всех, и веселиться как захочу. Я вспомнил шамотную партию в измерении тьмы. Мне определенно нравится позиция короля мрака в ней. Стать настолько сильным, чтобы играться остальными правителями и магами заклятий в шахматы. Разве это не весело? А для этого определенно не будет лишним секрет силы того старика. А кто эти двое? Жалкие грабители без великой цели, просто мясо, что при набеге сожрут монстры, так какая разница, когда им помереть? Я занес кинжал над грудью первого и пронзил его насквозь, он лишь слегка вздрогнул и уснул навсегда. Повернувшись ко второму, я увидел, что тот начал приходить в себя. «А, стой!» Только и успел он крикнуть, когда мой кинжал пронзил его грудь. Вырезав у них глаза, сложив их в полиэтиленовый пакет, я оставил приманку и направился в дом старика. Глава 51. Искусство закалки тела. Добраться до дома старика не было абсолютно никакой проблемой. Глаза я, естественно, спрятал от посторонних глаз куда подальше. Вернулся к старику. Я уже около часа ночи, ворота были открыты, а сам старик сидел на кухне, как будто я и не уходил. «Великий мастер, я выполнил ваш указ, вот подтверждение», — спокойно сказал я, кладя на стол пакет с глазами. «Молодец», — коротко сказал старик, беря в руки пакет. «Двое, хаем, небольшой улов». От таких его слов я немного встал в ступор, но решил не думать об этом. «Хорошо, ты прошел три моих теста. Проверку силы, выносливости и решимости. С данного момента ты мой ученик. Отныне зови меня просто мастер или лучше учитель». «Слушаюсь, учитель», — сказал я, поклонившись. «Так как ты маг, очень юный, уже достиг таких высот, могу предположить, ты собираешься поступить в какой-нибудь университет?» — спросил старик, убирая глаза куда-то и показывая мне сесть напротив. «Да, учитель, в июне следующего года я и мой компаньон решили попробовать сдать экзамен в университет Минчжу», — сказал я с почтением в голосе, садясь напротив старика. «Ясно, я не буду тебе мешать туда поступить, это даже будет неплохо для твоих тренировок», — кивнул головой старик. «С завтрашнего дня начинаем тренировки. Не волнуйся, я учту то, что ты два раза в неделю ходишь на охоту, на твои тренировки это не повлияет». «Благодарю, учитель», — сказал я, слегка поклонившись. «Не обязательно быть настолько вежливым», — выставил он руку вперед. «Знаешь, что за способ я использую, чтобы получить силу, сравнимую со слабыми вожаками стаи?» — спросил он, попивая чай. «Нет, учитель, но могу предположить, что это какой-то особый метод закалки тела», — ответил я. «Можно и так сказать, хотя я бы назвал это искусством закалки тела», — сказал старик, слегка задумавшись. «Суть этого метода в укреплении тела, посредством использования внутренней энергии человека, правильного дыхания и тяжелых тренировок. Внутренняя энергия похожа на магическую, но разительно отличается. Обычный маг не способен почувствовать ее в человеке. Также и обычный человек или маг не способен почувствовать ее в себе. Давно, очень давно, еще до начала магической эпохи, люди выживали благодаря сильным монстрам, что защищали их, это знают немногие», — рассказывал старик. «Я же поразился тому, что он знает про тотемов, но это скорее всего и неудивительно, учитывая его метод борьбы с монстрами. Однако эти монстры не могли защитить обычных людей в их путешествии или просто от слабых монстров, если люди отходили далеко от поселения. Но люди как-то выживали, перемещались, общались друг с другом. Как думаешь, благодаря чему они это делали?» «Скорее всего, благодаря закалке тела», — предположил я, — «это было просто очевидно». «Да, ты прав. Обычные люди, не используя интенсивные методы тренировок, были способны противостоять слугам. Те, кто не имел таланта, но истязал себя тренировками и пользовался некоторыми снадобьями, могли противостоять вожакам стаи на равных. Спокойно рассказывал старик, я же был потрясен его словами, обычные люди, способные убивать слуг, воины, способные убивать вожаков один на один только силой тела, это просто невероятно. Те же, кто имели врожденный талант и истязали себя тренировками, доводя свои тела до изнеможения, а себя до полусмерти, могли сражаться с главнокомандующими, увлеченно рассказывал старик. Прошу простить, учитель, но почему сейчас человечество, имея магию, не находится на вершине мира, а влачит жалкое существование под постоянной угрозой уничтожения? Спросил я, когда старик на пару минут замолчал. Ничего страшного, это хороший вопрос, спокойно ответил старик. Я не знаю, как и когда точно появилась магия, но после того, как она появилась, лишь немногие смогли ей овладеть, и были они сильнее, чем таланты, что закаляли только тела. Даже монстры-защитники, тотемы уступали им по силе. Но, к сожалению, из-за этого люди перестали закалять свои тела и перешли на использование магии. Однако тогда было до сих пор полно тех, кто закалял свои тела и использовал магию, и были они на вершине человеческого общества. Но простые люди продолжали слабеть и становиться пушечным мясом. Были попытки создать магическое оружие, что мог использовать обычный человек, были созданы первые образцы. Однако потом все это уничтожили, а техники по закалке тела вместе с оружием запретили. Гневно сказал старик, стукнув по столу. Вот и еще одно подтверждение существования огнестрела. Кто же запретил все эти способы получения силы, что могли бы привести человечество на вершину мира? Учитель, прошу снова простить, но кто запретил это? Задал я волнующий меня вопрос. Ничего, я точно не знаю, прошло уже более 500 лет с того момента, однако я знаю, что это были люди с запада, но кто именно, неизвестно. Возможно, святой город, он тогда как раз расширял свое влияние на восток и постепенно захватывал мир. Возможно, какая-то другая организация или держава, доминирующая на тот момент в мире. Ясно одно, большая часть знания о магическом оружии утеряны, а техники закалки тела стали передаваться в семьях из поколения в поколение. Однако семьи, практикующие закалку, безжалостно вырезались, пока не осталась лишь горстка. Печально говорил старик, опустив голову вниз. Я происхожу из одной из таких семей, у меня есть родственники на юге Китая. Они также практикуют закалку тела, но из-за того, что я углубился в изучение этого вопроса, не обзавелся своим приемником. Это одна из причин, почему я решил обучать тебя. Благодарю вас, учитель, сказал я, слегка поклонившись. Ни за что благодарить, махнул рукой он. Ты маг, при этом способный и с сильным талантом. Если ты закалишь свое тело, мне страшно предположить, на что ты будешь способен. Тренировки делятся на три направления. Первое, собственно, тренировки в прямом понимании, различные физические упражнения, отработка ударов на манекене, охота и борьба с монстрами и прочий спарринг. Второе, использование различных лекарств и эликсиров, чтобы увеличить эффект тренировки, залечить ранения, полученные во время спарринга, и прочее. Ты уже принимал такие, это был чай, что я тебе давал, а также мазь, которая помогла тебе отправиться от битвы со мной. Эти снадобья делаются из различных лечебных трав и частей монстров. Навыки создания таких снадобий, а также добыча всего необходимого для них, также часть тренировки, но на первое время я поделюсь с тобой своими запасами, пока ты сам не научишься их готовить. И, наконец-то, третье, это усиление своей внутренней энергии, похоже на развитие звездной пыли магов, но не предполагает вхождение в духовный мир. Наоборот, надо сконцентрироваться на своем теле. Но это уже дело не сегодняшнего дня, а завтрашнего. Ясно, учитель, когда мы приступим к тренировкам? Спросил я старика. Завтра, после полудня. Послезавтра у тебя будет возможность отдохнуть или сходить на охоту со своим другом. Сказал спокойно старик, кивнув головой. Закалка тела имеет множество способов и методов. Я расскажу тебе о них всех, и постараюсь, чтобы ты использовал как можно больше из них. Тогда твое развитие будет быстрее, качественнее, а сам ты станешь еще сильнее. Однако все эти методы разделены на несколько этапов, и всем суждено их пройти, но вот никому не известно, какой силы человек может достичь в конце. Первый этап называется заложение основ. Он предполагает суровые тренировки от 3-4 месяцев до нескольких лет. Во время первого этапа ученик не использует внутреннюю энергию, а подготавливает тело и разум к ее использованию. То, что ты маг среднего уровня, тебе не сильно поможет, а возможно даже будет еще сложнее. Чтобы успешно завершить первый этап, человек должен быть доведен до пиковой точки изнеможения, так, что он еле на ногах будет держаться, по сути до состояния полусмерти. После чего в таком состоянии, ученик сможет почувствовать внутреннюю энергию, текущую в нем. Ясно, учитель, разрешите спросить, как именно будет достигаться такое состояние? Спросил я, видя только два способа, таскать гантели до потери сознания, или драться с превосходящим противником. Раньше этого достигали только при помощи тренировок на износ, но с появлением магии, появился еще один способ, смертельная битва с монстром, что сильнее тебя один на один, сказал старик, полностью подтвердив мои мысли. Понятно, учитель, а что касается сил человека, который завершает этап заложения основ? Спросил я, также немаловажный вопрос. Человек, завершающий этап заложения основ, способен на равных противостоять низкому слуге, возможно среднему, сказал слегка задумавшись старик. Но как только он переживает полумертвое состояние и начинает чувствовать внутреннюю энергию, его сила сразу же повышается в полтора раза, а после месяца закрепляющих тренировок и восстановления сила по сравнению с концом заложения основ в два раза выше, уверенно сказал старик. Эти его слова привели меня в неописуемый шок. Если просто почувствовать эту внутреннюю энергию, можно увеличить свою силу в два раза. Учитель, позвольте еще один вопрос, сказал я, приходя в себя. Какой этап тренировок следует после заложения основ, так для общего развития? После заложения основ идет этап подчинения внутренней энергии, на котором человек учится контролировать свою внутреннюю энергию. Спокойно сказал старик, когда контроль достигает определенного уровня, человек переходит на следующий этап, скопление внутренней энергии. На этом этапе он скапливает в своем теле внутреннюю энергию, увеличивая ее количество путем переработки внешней энергии. Следующим этапом являются концентрации внутренней энергии в различных меридианах, то есть идет повышение качества внутренней энергии. Каждый этап предполагает увеличение силы минимум вдвое, а то и в большее число раз. Все зависит от самого человека, закончил старик, я же постепенно переваривал всю полученную информацию, это было очень захватывающе. Благодарю учителя за разъяснение, сказал я, вставая из-за стола, прошу разрешить мне отправиться домой и привести себя в порядок, дабы завтра быть готовым к тренировке. Нет необходимости, остановил меня жестом старик, ты остановишься у меня, расстели в зале матрасы, разложи вещи, я пока подготовлю специальную ванну, чтобы подготовить твое тело к тренировкам, закончил он, направляясь куда-то. Я последовал его рекомендации и направился в зал для тренировок. Там в углу уже лежал матрас, неужели он был уверен, что я справлюсь, или положил просто на всякий случай, да без разницы. Я расстелил матрас и сложил вещи рядом, заодно проверил, все ли на месте, так на всякий случай, ничего тронуто не было. Спустя минут 10 старик сказал, чтобы я шел в ванную, что я и сделал, прихватив с собой вещи. Там уже была наполнена горячая ванна, можно сказать, что там был просто кипяток, а пар от воды образовал легкую дымку. Также стоит отметить, что вся ванная была заполнена ароматом цветов и полевых трав, что одновременно расслабляли и доставляли удовольствие. Сняв всю с себя одежду, я начал погружаться в воду, которая и правда оказалась кипятком. Однако я все же залез в ванную, несмотря ни на что. Сразу после того, как погрузился в воду, почувствовал, как большой груз свалился с плеч. Каждая мышца моего тела почувствовала расслабление. Спустя пару минут купания, смыв с себя всю грязь, я решил попробовать покультивировать в ванной. Для этого я специально захватил книгу молнии. Спустя полчаса я смог подчинить 29-ю звезду. Это было просто невероятно. Энергия напитывала меня и ускоряла во много раз мою культивацию. Но даже просидев еще час, 30-ю звезду я починить не смог. Выйдя из ванной, я оделся и лег спать. Глава 52. Начало тренировок. В эту ночь мне не снилось кошмары, все было тихо и мирно, это было довольно странно, но я был этому только рад. На следующий день я проснулся очень поздно, часов в 11, до начала тренировки оставалось всего около часа, а я должен был еще успеть сбегать к Сюйчжаотину. К счастью, старик разрешил мне это сделать, а то точно было худо. «Привет, Ксин Юн, где ты пропадал неделю-то? Я тебя даже по всему городу ища не нашел», — сказал Сюй Чжаотин, когда я вернулся в снимаемую нами комнату. Да, так сидел взаперти и культивировал. Теперь я могу высвобождать магию среднего уровня. Весело заявил я ему, прямо с порога. Только времени надо много, порядка 20 секунд. Как жаль. Ладно, я тоже на месте не сидел и почти пробил барьер среднего уровня. Уверенно сказал он. Да, его оптимизму я могу только завидовать. Он так уже, наверное, с месяц говорит. Но, да ладно, главное, что я смутно чувствую то, что он постепенно приближается к среднему уровню, и на этот раз он правда недалеко от прорыва барьера, по крайней мере мне так кажется. Это хорошо, Чжаотин, продолжай в том же духе, уверенно сказал я, ставя рюкзак с вещами на его законное место. Куда направимся? Я предлагаю выбраться на охоту, один день и я точно прорвусь, уверенно сказал он, следуя за мной. Прости, но мне надо спешить. Недалеко от места, где я культивировал было дадзё боевых искусств. Перед тем, как вернуться, я заглянул туда. Там всем заведует один старик, и он довольно сведущ в своем деле, так что я решил напроситься ему в ученики. Говорил я, глядя на Сюй Чжаотина с горящими глазами. Неделю назад я не собирался ему рассказывать про старика, по двум причинам. Во-первых, я не был уверен, что он возьмет меня к себе в ученики, и не хотел нагружать Чжаотина лишней информацией. Во-вторых, было бы сложно ему все объяснить так, чтобы он не полез проверять и смотреть на этого старика. Но спустя неделю и после того, как старик принял меня в ученики, я подумал, что рассказать все же стоит, так как тренировки не смогут не вызвать подозрений у Чжаотина, особенно после случая в Юэине. А также я просто придумал, как его оставить на месте, вызвав минимум подозрений. «Ну, и что он тебя принял? Да и зачем это все тебе?» — спросил он со странным выражением лица. «Да, чуть ли не прокричал я радостно. Скоро должно быть первое занятие. Что касается того, зачем мне это, а как ты думаешь, просто скакать вокруг монстров со слабым телом?» «Думаю, что да, но ты же маг среднего уровня. Неужели ты считаешь себя слабым?» С наивностью и неверием спросил Сюй Чжаотин. «Безусловно, для обычного человека, я довольно силен, но не для монстров. Чем сильнее монстр, чем тяжелее мне с ним тягаться, несмотря ни на что», — говорил я, слегка увлеченным тоном, попутно направляясь к выходу. «К тому же знания боевых искусств и возможность объединить их с магией очень помогут не только против монстров, но и людей. А зачем тебе бороться против людей?» — спросил с сомнением в голосе Сюй Чжаотин. «Конечно, он не может оставить этот вопрос без внимания, он уже знает, что я убил человека, правда, знает только про одного. Друг, Сюй Чжаотин, ты же знаешь, что на меня ведут охоту хранители, ведь так?» — спросил я, положив руку ему на плечо. В ответ он только кивнул. «Также есть черная церковь, что безжалостно убивает всех без разбору, а еще полно различных людей, что в погоне за своей выгодой готовы убить нас». Говоря последние слова, я почему-то подумал о себе. «Так почему я не могу иметь козыря в борьбе против них? В принципе, ты говоришь все верно, но тогда, разве я не могу тебе помочь с этим? Может, мне тоже стоит пойти и попробовать стать его учеником?» — спросил он, слегка задумавшись. «Думаю, это плохая идея», — покачал я головой. «Просто ни в коем случае нельзя дать им пересечься. Тот старик очень строг, я с большим трудом уговорил его взять одного меня. К тому же, твой стиль боя предполагать атаку с средней, иногда дальней дистанции, но никак не битву вблизи. Эти навыки будут для тебя просто бесполезны, зачем утруждаться? Лучше покультивируй, пока меня нет. Завтра, я обещаю, мы отправимся на охоту, так что если ты будешь на среднем уровне и твой резерв магии увеличится, то мы сможем убить намного больше зверей, а следовательно получить и большую прибыль. Да, пожалуй, ты прав. Тогда удачи, друг Ксин Юн», — сказал он, слегка погрустнев. «Спасибо, я пойду», — ответил я, выбегая из комнаты. Оставалось совсем немного до начала тренировки. Интересно, что он сделает, если я опоздаю? Нет, не хочу думать об этом. «Итак, ты все же успел закончить свои дела?» — спросил старик, стоя ко мне спиной, в зале для тренировок, где я сегодня спал. «Честное слово, я еле успел, и теперь весь запиханный от очень быстрого и довольно долго бега, стою перед ним». «Да, учитель, все дела улажены, скромный ученик готов к тренировке», — сказал я, поклонившись. «Для начала, можешь снять всю верхнюю одежду, она будет только мешать», — сразу сказал он. Я безоговорочно выполнил то, что он сказал, оставшись только в легких спортивных штанах. Перед началом каждой тренировки следует совершить пробежку, так как ты маг среднего уровня, а также у тебя не так много времени до поступления в университет, то я выбрал для тебя наиболее интенсивную методику, чтобы ты в скорейшем времени завершил этап заложения основ», — сказал старик, взяв какие-то утяжелители с полки и повернувшись ко мне. «Благодарю учителя за принятое решение», — скромно ответил я, поклонившись. «На самом деле, я сам хотел попросить его о методике, которая быстрее всего позволит мне получить силу. Я в ней позарез нуждался. Не думаю, что хранителям потребуется так много времени, чтобы вычислить, где я, учитывая то, что они имеют связи в лиге. Также они вряд ли пошлют кого-то слабее, чем в прошлый раз, а тогда я победил только благодаря удаче. Мне срочно нужна сила. Держи», — сказал старик, передавая мне 4 утяжелителя. «Каждый из них весит всего килограмм, надень их на руки и ноги, они сделают твой бег более плодотворным. В общей сложности, за час ты должен будешь пробежать 15 километров, без использования магии, только сила тела, а иначе в чем смысл? Ты побежишь к границе безопасной зоны, почти по ее кромке, обежишь так город и вернешься сюда, на все у тебя примерно час. Ступай, слушаюсь учителя», — сказал я, быстро одев утяжелители и побежав по назначенному маршруту. «У меня были часы с секундомером, так что я мог следить за временем и примерно держать темп. Утяжелители были всего по килограмму, какой это вес для мага среднего уровня? Да почти никакой. Но проблема не в том, что утяжелители тяжелые, а в том, что бежать надо было слишком много с ними. 15 километров за час, это вам не шутки, я скажу, даже просто так пробежать их тяжело. Поначалу бежать было довольно легко, первый километр я даже не заметил, второй тоже пролетел быстро, но постепенно ноги становились тяжелее, а дыхание сбивалось. Когда я пробежал половину пути, я уже чувствовал солидную усталость, однако она была не такой, с чем смог справиться маг среднего уровня, такой как я. В итоге я пробежал чуть быстрее назначенного времени, всего на минуту, но что-то мне подсказывало, что это не особо что-то меняет. «Молодец, ты справился, даже пробежал быстрее, послезавтра побежишь на километр больше за то же время», — немного задумавшись, но в основном безразлично сказал старик. «Блин, эта минута заставит меня умереть в следующий раз. Растяжка и гибкость мышц важны для бойца. Чем лучше у тебя мышцы могут тянуться, тем проще тебя контролировать свои движения и тем более широкий у тебя есть их спектр». После этих слов я приступил к растяжке, что длилось еще полчаса. За это время я немного отдохнул и восстановил дыхание. Но не стоит заблуждаться насчет этого, старик заставил меня тянуться так, что я чуть пару раз не порвал себе мышцы. Он действительно выбрал жестокий метод, но это я еще не знал, что все это только разминка. Основная часть тренировки даже не началась. После разминки, старик показал мне пару движений, которые должны были развивать мой контроль над телом и силу ударов. Однако просто он мне не дал их отрабатывать, он нацепил на меня еще одни утяжелители, на этот раз по 5 килограмм. Помимо того, что точно выполнить все движения просто так было довольно сложно, с утяжелителями эта задача усложнялась в разы. Всего движений было 7, они были составлены так, что я из одной боевой стойки переходил в другую, всего считая с начальной таких стоек было 8. Помимо простой смены положения я должен был чувствовать, как мои мышцы напрягаться во время этого процесса, что еще сильнее усложняло задачу. Старик все это время стоял рядом, с тонкой и гибкой палкой, какого-то растения, и если замечал, что я делаю что-то не так, тут же бил ей меня прямо в то место, что делало ошибку. Это было довольно больно, особенно учитывая, что кроме штанов никакой другой одежды то и не было. После всех 7 движений, я возвращался к начальной позе, это был один сплошной замкнутый круг. Утяжелители, сами движения и старик с палкой давили на меня, заставляя все сильнее и сильнее уставать. Спустя пару минут я уже весь истекал потом. Крови не было, старик был так, что было больно, но при этом ранений не оставлял, это меня также озадачивало. Несмотря на мою усталость, старик заставлял меня повторять эти движения. Время шло, прошли первые 10 минут, с меня рекой стекал пот, все тело болело, не то от усталости, не то от палки старика, а мышцы буквально сводило от напряжения. «Стоп», — неожиданно сказал старик, — «выпей чаю, перерыв 5 минут», — сказал он, налив чай в чашку и протянув ее мне. Я взял ее дрожащими руками и начал пить, По всему моему телу распространилось тепло и боль отступила. Забитые по самое не хочу мышцы расслабились и тело наполнилось новой силой. Спустя 5 минут, я вновь вернулся к повторению движений. После такого чая, мне хватило сил продолжить. Каждые 10 минут тренировки был перерыв на 5 минут, во время которого я пил чай и восстанавливал силы. Так продолжалось около 2 часов, по истечению которых, я еле стоял на ногах, мое тело познало пик истощения. А я сам пару десятков раз проклинал себя за то, что решился пойти ему в ученики. Однако желание обретения силы заставляли меня заниматься несмотря ни на что. «Молодец, можешь принять ванну, я ее уже подготовил», — сказал старик спустя 2 часа моей пытки. Я послушно снял утяжелители и положил их на место, направился в ванную. Там меня ждала та же ванная, что и вчера. Конечно, я без задней мысли залез в нее, хотя я и устал. Как не знаю кто, но как только я погрузился в воду, почувствовал, что все мое тело переживает невероятное расслабление и восстанавливается после тяжелой работы. Как и вчера, я решил попробовать культивировать здесь. Что сказать, эффект был поразительный, мое культивирование продвигалось сногсшибательными темпами. 30-я звезда молнии была почти подчинена, и это всего за час культивации, а 29-ю я подчинил только вчера. Также стоит ответить, что даже семена показали резкий скачок в развитии, они еще сильнее приблизились к рангу малых духовных семян. Это не могло меня не радовать. Все же не зря, я чуть не умер во время тренировки. Выйдя из ванной, я заметил, что старик ждет меня на кухне, с еще одной чашкой чай. «Выпей чаю на подлесок», — сказал старик, что я и сделал, присев напротив него, а затем добавил, протянув мне старую на вид книгу. «Вот возьми, здесь записан рецепт и назначение всего, что я тебе сегодня дал, деньги за все использованные мной ингредиенты ты вернешь». «Слушаюсь, учитель», — сказал я, беря книгу и быстро просматривая ее, пытаясь понять, сколько я ему должен. Оказалось, за один день тренировок я ему задолжал 10 тысяч юаней. Блин, это невероятно дорого. Правда, надо уточнить, что для обычного человека, а не для такого охотника, как я. Глава 53. Второй элемент Сюйчжаотина. Вернулся домой я, под 8 часов вечера, что нельзя назвать поздним временем, но уже и не так рано. Даже после ванной чашки чудодейственного чая, я чувствовал, что выжат, словно лимон. Это было чертовски неприятно. «Ну, как тебя тренировка с твоим учителем?» — немного язвительно спросил Сюйчжаотин, когда увидел, как я пришел. «Все отлично», — немного вяло ответил я. «У него чертовски сложные тренировки», — сказал я, повалившись на кровать. «Все мое тело до сих пор ныло от тренировки». «Ха, видно, я правильно сделал, что не пошел к нему в ученики», — усмехнулся Сюйчжаотин. «Иначе я валялся бы вместе с тобой сейчас». «Отстань», — буркнул я. «Прорвался на средний уровень?» «Нет, еще, но думаю, скоро прорвусь», — слегка погрустнев, но так же, как и всегда, уверенно ответил Сюйчжаотин. «Понятно, давай быстрее, я через недельку хочу в Шанхай съездить, продать души, да купить пространственный браслет», — сказал я, лежа лицом в подушку. «Правда, а когда ты успел поймать столько душ?» — спросил он меня, слегка удивленно. «Ну, мне еще не хватает пары душ до покупки пространственного браслета, но за неделю я хочу их поймать, так что охотиться планирую интенсивно», — уверенно ответил я, спустя минуту раздумий, как по-другому объяснить наличие у меня души вожака, которая покрывает большую часть стоимости браслета. «Хорошо, что он не знает точное число сосудов душ, что у меня есть». «Ясно, я посторонюсь. Если прорвусь, съезжу с тобой, пробужу второй элемент», — сказал, пожав плечами, Сюйчжаотин. «Договорились, только ты точно прорвись, а то уже сколько говоришь, что почти прорвался». «Месяц», — усмехнулся я, садясь на кровати. «Ах ты, никакого чувства такта», — разозлился он. «Да, над ним можно шутить почти как захочешь, только нельзя затрагивать его развитие и семью». «Да ладно тебе, возвращайся к культивированию», — остановил я его жестом, сам же также занялся культивированием. Из 7 звезд пространство было подчинено только с натяжкой 5. Осталось еще 2. У меня уже есть идея, как использовать эту магию в бою, но для начала надо взять все звезды на контроль. К моему глубокому удивлению, и в эту ночь кошмаров мне не снилось. Неужели мой глюк прошел? Не знаю, но надеюсь на это, так как кошмары могут не слабо так затруднить мой путь к великой силе. А мне этого точно не надо. На следующий день, как и договорились, пошли на охоту. И хотя все мое тело ныло и болело от вчерашней тренировки, но это не сильно отражалось на моих боевых навыках, к счастью. Всего за день нам удалось убить порядка 6 аллигаторов и выручить в общей сумме на одного примерно 500 тысяч юаней. Довольно неплохой заработок за один день работы, не так ли? Жаль, что мне даже такая сумма ничего не значит, мне надо намного больше, чтобы, во-первых, покупать все необходимое для тренировок со стариком. Я еще вчера вечером подробно изучил, что там требуется на эти лекарства. 10 тысяч юаней в день — это только начало. Во-вторых, мне также нужны ресурсы для усиления своих семян и наконец-то довести их до уровня малых семян. В-третьих, я постепенно изучаю книги, что дал мне Пин Чжаолун. Артефактика требует много ресурсов как для создания самого артефакта, так и на инструменты. Для создания может уйти уйма денег. Что касается тех ресурсов, что необходимы для создания самого артефакта, с ними проблем меньше всего, так как я сам могу их добывать. Например, те же самые кости монстров или шкуру аллигатора. Это все используется в низкоуровневых простых артефактах. Также я самостоятельно могу добыть один из самых дорогих составляющих, а именно души. К моему огромному счастью, не для всех артефактов требуются целковые души. Для многих слабых артефактов можно использовать и осколки. Конечно, артефакты, где используются осколки и слабые души, слабее тех, что используют более сильные и подходящие души, но мне для проб пера хватит. Следующие 3 дня, что отводились на отдых, я провел в тренировках со стариком. Каждый день я приходил к нему в 12 часов, бегал не менее 16 километров с утяжелителями в 1 килограмм, а после разминки повторял те движения, что и в первый день. Особого увеличения силы я не чувствовал, только усталость и боль в мышцах. На это глупо ждать результат тренировок прямо на следующий день. Однако что действительно развивалось чуть ли не семимильными шагами, так это моя культивация. Благодаря чудодейственным чаям и ваннам старика, я смог за эти 3 дня подчинить 31-ю звезду, а также почти 6-ю звезду пространства. Это на самом деле очень хороший результат. За это время мне снился только один кошмар. В день охоты был довольно стандартный, связанный с охотой. Я считаю это добрый знак и меня постепенно отпускает. Что касается Сюйчжаотина, то он, не щадя себя, круглые сутки занимался культивированием, в стремлении пробиться на средний уровень. Это довольно сильно меня поразило. Он обычно очень усерден, а в последнее время стал еще усерднее, как бы он не лопнул от своего собственного усердия. Однако на 3-й день отдыха, когда я вернулся с тренировки, он заявил мне: «Брат Ксин Юн, я сделал это». Начал кричать он на меня прямо с порога, отчего я чуть не упал. После тренировки усталость была огромна, а он еще и кричит: «Что случилось, что ты так кричишь? Неужели и правда на средний уровень прорвался?» Спросил я его, приходя в себя от его крика и направляясь к кровати. «Да», — уверенно заявил он, следуя за мной. «Когда твой старик даст тебе еще выходной? Мы едим в Шанхай, как раз завтра, тебе повезло». Слегка угрюмо, от усталости, сказал я, садясь на кровати, начиная культивировать. В этот вечер я сделал шаг вперед, 6-я звезда пространства подчинилась, осталась последняя. Этой ночью кошмары вновь обошли меня стороной, чему я, как всегда, был несказанно рад. Видно, и правда отступили. Рано встав, мы сели на утренний поезд и направились в Шанхай, по прибытию разделились. Я направился на рынок продавать души и покупать все мне необходимое, а Сюйчжаотин направился в башню жемчужина, пробуждать свой второй элемент. «Какой же ты хочешь пробудить элемент?» — спросил я его, когда мы выходили с вокзала. «Не знаю, точно ни свет и ни воду, не хочу я их», — сказал он, задумавшись. Со вчерашнего дня он прямо светился радостью. «Может быть, земли, чтобы мочь себя защитить, или ветер, чтобы смочь сбежать? Как ты это делаешь, я еще не уверен». «Понятно. Удачи тебе. Только помни, не надо регистрировать второй элемент в лиге. Хранители могут понять, что мы не на Даньху, а в Хучжоу, тогда будут проблемы». Решил я предупредить его еще раз, хотя всю дорогу это и так говорил, но этот вопрос действительно важный. «Конечно, я помню», — счастливо ответил он, поворачивая в другую сторону. «Я не хочу тебе навредить». После этого я быстро направился на рынок, где стал ходить по лавкам и искать, где купит мои души. «Конечно, продать их на аукционе намного выгоднее, да и мороки меньше. Но далеко не на все аукционы пускают простых охотников, а также это может занять еще больше времени, чем простая продажа душ на рынке. Проведя пару часов в поисках лучшей цены, я все же продал 4 души слуг и одного вожака на общую сумму в 32 миллиона юаней. После этого я стал искать пространственный браслет, собственно и приезжал в Шанхай. Пространственные браслеты очень редкие, так что продают их только на крупных рынках, в крупных городах, таких как Гонконг, Гуанчжоу, Шанхай, Пекин. Потратив еще около часа и после интенсивных торгов я купил пространственный браслет на 5 кубометров за 28 миллионов. Сразу после покупки, я спрятал свой рюкзак в браслет, он занял малую часть от всего пространства браслета, это просто невероятная вещь. После покупки, у меня осталось еще 7 миллионов юаней, очень солидная сумма, но была она потрачена очень быстро. Во-первых, за 5 миллионов был куплен еще один многоразовый сосуд для душ-слуги, а, во-вторых, на оставшиеся 2 миллиона я купил инструменты для создания простых артефактов. Самым дорогим был закрепитель душ, что стоил около миллиона, он необходим для связи основной конструкции используемой души, только после этого предмет становится артефактом, способным храниться во внутреннем мире мага. Также я оставил около сотни тысяч, что частично должны были пойти старику, он реально каждый день брал с меня по 10 тысяч юаней, и это не считая того, что чем дальше, тем более сложные и дорогие лекарства будут нужны мне. После всех совершенных покупок я направился на вокзал, где должен был встретиться с Сюйчжаотинем. По итогу, я был доволен поездкой, так как теперь как только найду необходимые материалы, могу приступить к созданию простеньких артефактов. Думаю, после следующей охоты, начнем. Добравшись до вокзала, я быстро нашел Сюйчжаотина. Он сидел в зале ожидания в приподнятом настроении. «Ну, как, какой элемент пробудил?» — спросил я, садясь рядом с ним. «Ветер», — весело ответил он, — «я же почувствовал небольшую неловкость, теперь у нас одинаковый набор элементов из известных». Немного подумав, я смутно вспомнил, что в оригинале у него также вторым элементом был ветер, а это значит, что канон, как и ожидалось, стремится свершиться во всех подробностях, и я недостаточно повлиял на Сюйчжаотина, чтобы он пробудил какой-либо другой элемент. По идее это неплохо, а впрочем мне все равно. «Круто, теперь мы чертовски похожи», — усмехнувшись, съязвил я. «Ну, а что, правда же, может тогда ты меня тоже к тому старику отведешь, у нас одинаковые элементы, значит я могу быть не хуже тебя», — сказал он, облокотившись на скамейку. «Нет, думаю, тебе это не подойдет в любом случае», — сказал я, слегка задумавшись, — «отводить его к старику ни в коем случае нельзя». «Почему это?» – удивленно спросил он меня. «У нас же одинаковые элементы и возможности, значит почти одинаковые». «Это да, но ты уже привык к обстрелу врагов издалека», – начал я. «К тому же, пока твое владение магией ветра достигнет моего, пройдет много времени, это просто будет неэффективно. Тебе лучше развиваться в направлении бойца средней дистанции, а ветер использовать для уклонений. Возможно, ты прав», – слегка задумавшись, сказал он. «Пожалуй, так и сделаю». «Вот и отлично, ты будешь бить монстров издалека, а я добивать вблизи, собственно как раньше и делали, только теперь у тебя будет больше маневренности. Когда научишься создавать звездный путь ветра, попробуй, не досоздав гнев молнии, начать составлять звездный путь ветра, это поможет тебе эффективнее уклоняться», — сказал я, решив поведав ему об одном из своих секретов. «А откуда ты это знаешь? Неужели уже научился составлять звездный путь молнии?» С удивлением в голосе спросил Сюйчжаотин. «Да, еще во время недельной культивации», – беззаботно сказал я. «Как-то попробовал, у меня вышло, думаю, это будет полезно, только магию молнии я медленно пока что высвобождаю». Глава 54. Подпольные бои магов. Спустя полчаса мы уже ехали в поезде обратно в Хучжоу. На следующий день я вновь отправился к старику на тренировку, и с этого момента началась обыденная, немного или много, мучительная жизнь. 3 дня тренируюсь со стариком до изнеможения, культивирую, и один день мы с Сюйчжаотинем ходим на охоту. После того, как он прорвался на средний уровень, наша эффективность увеличилась, к тому же я тоже стал пользоваться печатью молнии, конечно, немного задерживая его каст, но не сильно, всего до 3-5 секунд, чтобы особо подозрений по поводу силы не вызывать. Культивирование Сюйчжаотина подвергалось в довольно неплохом темпе. Спустя недели 2,5 он высвободил магию ветра, конечно, на полную постройку звездного пути уходит по секунд 10, но все равно это очень быстро. Вот что значит нормальные звезды у мага, и он с ними активно работает, не то что у некоторых. В бою, конечно, такой магией не попользуешься, но это точно ненадолго. Что касается меня и моего культивирования, то благодаря тренировкам со стариком и его чудодейственным лекарствам, мое культивирование росло просто на дрожжах. За 3 недели, к началу ноября, я смог подчинить 41 звезду молнии и 6 звезд пространства. Почти все звезды находятся под моим контролем, неделя-две и все. Насчет кошмаров, их стало меньше, но они не пропали совсем, к сожалению. Остались только кошмары, связанные с охотой, так что это не особо мне мешает, это скорее асура или псевдо-я напоминает о себе, наверное. Но я и этому довольно сильно рад. Вчера мы последний раз ходили на охоту, общее число убитых монстров за вчерашний день превысило 20 аллигаторов, 30 пауков и столько же красных лис. С прорыва Сюйчжаотина на средний уровень, мы постепенно увеличивали число убитых в день охоты зверей. Вскоре мы сошлись на том, что становимся сильнее, и наши навыки в борьбе с монстрами довольно сильно повысились по сравнению с недавним временем. Такое число убитых монстров означает и огромный заработок. Конечно, я зарабатывал чуть меньше, чем когда и сам ходил охотиться, да, и старику отсысываю я теперь 15 тысяч ежедневно, но наш заработок все равно очень большой. За эти 3 недели мы в общей сложности на одного, с учетом всех трат, заработали порядка 4 миллионов, это просто огромная сумма, особенно для 2 охотников среднего уровня. Кстати, хоть мы и не выполняем задания лиги, но сможем неплохо подняться в ранге, сразу как завершим задание на выживание. Это произойдет благодаря тому, что при продаже частей монстров охотники могут получить специальный жетон, подтверждающий то, что он убил такого-то монстра и заработал столько-то очков. Так что после этого мы с охотников начального ранга должны будем легко достичь высшего. Большие подвижки случились и в моем мастерстве в артефактике. Мы продавали не все части монстров, маленькую часть я оставлял себя, осколки душ брал с убитых же монстров, ловя их в многоразовые сосуды. К слову о душах, за это время только 2 из 5 сосудов удалось заполнить, в этом деле все зависит от везения. Так вот, хотя я и был начинающий, но с 3-й попытки у меня получилось сделать щит аллигатора, который, как понятно из названия, сделан из кожи и костей аллигатора. Правда, из-за моего малого мастерства он получился слабее, даже чем простая кожа аллигатора. Он может защитить лишь от низких и средних слуг. Конечного высокого он выдержит, но лишь 1 раз. Всего к этому моменту я сделал порядка 4 щитов, отнеси их на рынок и продав, думаю, по 1 миллиону с каждого заработать смог бы, но это максимум. Этой ерундой я страдать не стал, а отдал на испытание Сюйчжаотину, так что теперь у него есть 4 одинаковых щита, которые он может попеременно доставать. К тому же такое мое решение поможет мне в развитии моих навыков по ремонту артефактов, так что сплошная выгода во всем. Сегодня же у меня очередная тренировка со стариком, только на этот раз он попросил меня зачем-то прийти не к 12 часам, а к 8. От такой просьбы мне сразу стало слегка не по себе, ну не может за ней ничего не стоять, особенно хорошего, только не у этого старика. Когда я пришел к его додзё, он сидел и что-то читал на ступеньках у входа. «Учитель, вы просили меня сегодня прийти намного раньше, чем обычно, позвольте узнать, с чем это связано?» Спокойно спросил я его, слегка поклонившись. Что касается его тренировок, то с каждым днем я чувствовал все большую усталость и забитость мышц. Во время боя они частенько болели, но я с успехом все это преодолевал. Но спустя 3 недели стал виден эффект от всех моих мучений. Я стал заметно быстрее и сильнее, сейчас, я особо не утруждаясь, используя только шаг ветра, могу убить аллигатора. Нет, и раньше, конечно, проблем особых не было, но теперь я могу легко уклоняться от его хвоста и пасти, а кинжалом пробивать его череп, усиливая удар потоком ветра.